Глава 10. Совершенство любви заставляет молиться за врагов, и по какому признаку можно узнать, что душа еще не очищена? Кто, надеясь на помощь Божию, а не на собственное старание, удостоится достигнуть этой степени совершенства, тот из рабского состояния, в котором действует страх, и из состояния наемнического, в котором обнаруживается не столько признательность к благости дающего, сколько желание заслуженной награды, переходит в состояние усыновления, в коем не имеют места ни страх, ни корыстное желание, но непрерывно действует никогда не перестающая любовь. Кому приличен этот страх, а кому любовь, сам Господь ясно открывает нам, когда укоряет некоторых в недостатке этих добродетелей. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Малахия 1:6. Таким образом, необходимо бояться тому, кто раб. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его. Бит будет много. От Луки 12, 47-48. А кто посредством любви достигнет уподобления Богу, тот будет находить удовольствие в добре по самому уже расположению к добру. Обретя терпение и кротость, подобные отчасти божеским, он не будет гневаться на согрешающих ни за какие пороки, но скорее станет умолять о их прощении, помни, что и сам был одержим подобными страстями, пока милосердие Господа не спасло его от них. Понимая же, что не своим старанием избавился он от плотской борьбы, но Божие покровительство спасло его, он станет изливать на заблуждающихся не гнев, а милость, обращая к Богу в полном спокойствии сердца этот стих: «Ты разрешил узы мои, тебе принесу жертву хвалы». Псалом 115. Также, если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Псалом 93. А находясь в таком смирении духа, он может исполнить и такую высокую евангельскую заповедь: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». От Матфея 5, 44. И таким образом может получить и ту награду, которая состоит в том, что удостаиваемся не только носить на себе образ и подобие Божие, но и называться сынами Божиими, и о которой тут же говорится: «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Там же стих 45. Святой Иоанн, сознавая, что он достиг такой любви, говорит: «Имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как он». 1 Иоанна 4:17. Ибо чем человек по природе своей немощный и бренный может быть таким, как он, если не любовью, которую он, подобно Богу, в невозмутимой кротости сердца своего способен изливать на добрых и злых, на праведных и неправедных? Итак, тот должен творить благое из любви к самому благу, кто хочет достигнуть истинного усыновления, о чем тот же апостол говорит так: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». 1 Иоанна 3:9. И еще: «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». 1 Иоанна 5:18. Это, впрочем, нужно понимать не о всяком роде грехов, а только о грехах смертных. Кто не хочет удерживать и очищать себя от них, о том и молиться не следует, как говорит апостол же Иоанн: «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь», то есть согрешающему грехом не к смерти. есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. 1 Иоанна 5:16. А от тех грехов, которые называются грехами не к смерти, не могут быть свободны и самые верные рабы Христовы, с каким бы вниманием ни охраняли себя от них. Ибо говорится, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. 1 Иоанна 1:8. И еще, если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. 1 Иоанна 1:10. Поистине, невозможно и самым святым не впасть в те малые прегрешения, которые бывают в слове, в мысли, в желании, по неведению, по забвению, по какой-нибудь крайности, по нечаянному случаю. Хотя они отличны от того греха, который называется грехом к смерти, однако не могут быть безвинны и безукоризненны. Итак, если кто, как мы выше сказали, приобретет любовь к добру и сделается подражателем Богу, тот, облегшись в милосердие и долготерпение Господне, Колоссянам 3:12, будет молиться из-за своих гонителей, взывая подобно своему Господу: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают» от Луки 23:34. Очевидный же признак души, не очищенной еще от скверн пороков, состоит в том, когда не имеющий чувства сожаления к чужим проступкам произносит на них строгий суд. Ибо как может обладать совершенством сердца такой человек, который не имеет того, что, по словам апостола, составляет исполнение закона? «Носите бремена друг друга», — говорит он, — «и таким образом исполните закон Христов» — Галатам 6:2. Он не имеет и той добродетели любви, которая не превозносится, не раздражается, не мыслит зла, которая все покрывает, все переносит, всему верит. 1 Коринфянам 13:4 по 7. «Ибо праведник печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко» — Притчи 12:10. Следовательно, если монах с беспощадной, бесчеловечной строгостью осуждает другого, то это верный знак, что он сам предан тем же порокам. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Притча 21.13. Глава 11. Вопрос: почему страх и надежда называются несовершенными? Герман: «Подлинно сильна и возвышенна беседа твоя о совершенной любви к Богу. Но смущает нас то, что ты, столько восхвалив эту добродетель, страх Божий и надежду вечного воздаяния признал несовершенными, между тем как пророк, кажется, судит о них иначе, когда говорит: «Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его» — Псалом 33. И в другом месте он ясно открывает, что к сохранению оправданий Господних побуждала его мысль о воздаянии. «Преклонил, — говорит он, — сердце мое к исполнению уставов твоих навек, до конца» — Псалом 118. Апостол также говорит: «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние» к Евреям 11, с 23 по 26. Следовательно, как можно счесть эти добродетели несовершенными, когда святой Давид хвалится тем, что он творил оправдание Господне, имея в виду воздаяние, и когда говорится, что законодатель, взирая на будущие награды, пренебрег достоинством царского сына и тягчайшее страдание предпочел египетским сокровищам?